В доме мистера Домби тишина. Отца, понесшего тяжелую утрату, никто не видел все это время. Домочадцы шепчутся, что глубокой ночью слышали, как он поднялся в комнату сына и был там, пока не взошло солнце. Вот уже слышен колокольный звон. В этой самой церкви хорошенький мальчик получил все, что останется от него на земле — имя. Все, что умерло, кладут здесь, недалеко от бренных останков его матери. На надгробии отец велел высечь надпись «Любимый и единственный ребенок Домби». Первое время, когда жизнь в доме вошла в привычную колею, когда разъехались все, кроме слуг, отец снова заперся в своих комнатах. Флоренс могла только плакать и бродить по дому, страдая от наплыва мучительных воспоминаний. «Папа, можно мне побыть с вами?» «Что случилось? Почему ты пришла сюда? Ты чего-то испугалась?» «Я тебя спрашиваю, Флоренс. Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось. Я пришла, папа...» «Против моего желания? Почему?» «Простите меня». «Должно быть, ты устала, и тебе нужно отдохнуть. Мы все очень устали, детка, и нуждаемся в отдыхе. Ступай, Флоренс. Я постою здесь и посвечу, пока ты будешь подниматься по лестнице. Весь дом там наверху в твоем распоряжении. Теперь ты здесь хозяйка». «Папа, мне сказали, что вы собираетесь куда-то уехать. Это правда?» «Правда, правда. Мне необходимо сменить обстановку ненадолго. Я скоро вернусь. Спокойной ночи». «А я? Я могла бы поехать с вами?» «Нет, это вряд ли возможно. Ужасно болит голова». «Спокойной ночи, папа». Мистер Домби уехал отдыхать к морю. Флоренс жила одна в большом мрачном доме, и день проходил за днем. Книги, музыка и ежедневно приходившие учителя были единственным ее обществом. С тех пор, как не стало Поля, учеба стала для нее целью. Флоренс надеялась, что чем больше знаний она приобретет, тем приятней будет отцу. Тогда он узнает ее и полюбит. Иногда она старалась угадать, нет ли такой отрасли знания, которая может заинтересовать его больше, чем другие. Странное занятие для ребенка — изучать путь к сердцу жестокого отца.